Ясновидец Иосиф. Иаков жил в земле Ханаанской. Он был уже очень старым. Жена его умерла, но Иаков не был одиноким. У него было 12 сыновей. Иаков любил всех своих сыновей, но одного из них он любил больше остальных. Звали его Иосиф. Братья завидовали Иосифу, потому что Иаков очень любил и баловал его. Однажды он даже подарил Иосифу красивый разноцветный кафтан. Иосиф рассказывал отцу обо всем, что делали его братья, и неудивительно, что братья не любили Иосифа. Однажды Иосифу приснился необыкновенный сон. Он видел во сне, что он со своими братьями вяжет снопы в поле, и вот его сноп выпрямился и остался стоять, а снопы его братьев поклонились его снопу. Когда Иосиф рассказал этот сон своим братьям, они очень рассердились. «Неужели ты думаешь, что мы будем кланяться тебе?» — сердито спросили они. «Ты что, смеешься над нами?» В другой раз Иосиф приснилось, что он смотрит на небо и видит там солнце, луну и 11 звезд, и все они поклонились ему. На этот раз даже отец рассердился, когда Иосиф рассказал ему свой сон. «Что это за глупости тебе снятся?» — воскликнул он. С этого времени братья еще больше возненавидели Иосифа. Иаков был богатым человеком. У него были большие стада овец и коз. Овцам и козам нужны сочная зеленая трава и свежая вода. Поэтому пастухам приходилось далеко угонять стада, чтобы найти воду и зеленые луга. Сыновья Иакова уходили вместе со стадами, чтобы охранять их. Часто им приходилось подолгу скитаться в поисках зеленых пастбищ. Иосиф же всегда оставался дома. Однажды сыновья Иакова уже много дней пасли стада вдали от дома. Иаков сказал Иосифу: «Иди, найди своих братьев, отнеси им еду и посмотри, здоровы ли они и все ли у них в порядке». Иосиф отправился в путь. Он шел несколько дней, братья уже издали увидели его и начали смеяться над ним. «Вон идет великий сновидец», — говорили они. Один из них сказал: «Мне надоели его сны. Да и пришел он, наверное, только для того, чтобы потом дома рассказать отцу, что мы делаем здесь. Давайте убьем его». Другой брат сказал: «Давайте лучше бросим его в этот высохший колодец». «Хорошая идея», — сказали другие. Они схватили Иосифа, сняли с него его красивый кафтан и бросили Иосифа в колодец. Затем они сели и стали спокойно есть то, что им принес Иосиф. Вдруг они увидели вдалеке караван верблюдов, который медленно приближался к ним. Это были торговцы, которые держали путь в Египет. «Знаете что?» — предложил один из братьев. давайте продадим Иосифа этим людям. Они увезут его в Египет, и мы его никогда больше не увидим. Сказано, сделано. Братья вытащили Иосифа из колодца и позвали торговцев. «Сколько вы заплатите нам за этого здорового и крепкого юношу?» – спросили они. И продали братья Иосифа за 20 серебряных монет. Долго смотрели они вслед уходящему каравану. Иосиф, все еще не веривший случившемуся, печально шел следом за караваном. Потом братья изорвали кафтан Иосифа и измазали его кровью ягненка, красивый разноцветный кафтан, разорванный и окровавленный, выглядел страшно. Когда братья вернулись к отцу, они старались выглядеть печальными. «Посмотри, что мы нашли», — сказали они и показали отцу кафтан. «Не Иосифа ли это одежда?» Увидев кафтан, Иаков закричал: «Иосиф мертв, дикий зверь растерзал его!» Иаков, потеряв Иосифа, очень страдал. Сыновья же его втайне радовали, что избавились от Иосифа. Но братья не знали, что Бог приготовил для Иосифа важное задание, которое Иосиф должен был выполнить в Египте. Но для этого Иосиф должен был еще многому научиться. Иаков долго печалился. Он думал, что никогда больше не увидит своего любимого сына. Он не знал, что на этом история эта не заканчивается. Иосиф в Египте. Иосиф жил в Египте, но его родиной была земля Ханаанская, где жили его отец Иаков, очень любивший Иосифа, и его 11 братьев. Жизнь Иосифа была очень тяжелой. В Ханаане он был любимцем своего отца, здесь, в Египте, он был чужим. Люди показывали на него пальцем и говорили: «Посмотрите-ка, сразу видно, что это чужестранец». В Ханаане у Иосифа было все, что он желал, потому что его отец был богатым человеком, богатым человеком, что со временем ему стали доверять все более ответственные задания. Так он стал управляющим в доме этого человека. Бог не забыл Иосифа, но он хотел, чтобы Иосиф изменился. Он не хотел, чтобы Иосиф оставался избалованным мальчиком, который невольно ввел своих братьев в грех. Бог хотел, чтобы Иосиф доверял ему, и чтобы он стал человеком, которого бы уважали люди и на которого можно было бы положиться. Однажды Иосиф был брошен в тюрьму за дело, которого он не совершал. Но и в тюрьме Бог не оставил его. Тюрьма была страшной, там было темно и сыро. Надсмотрщик тюрьмы видел, что Иосиф усердно работает, и поставил его старшим над другими заключенными. Иосиф подружился с заключенными. Как-то раз двоим из них приснились удивительные сны. Они рассказали их Иосифу. «Бог поможет мне понять, что значат эти сны», — сказал им Иосиф. «Через 3 дня ты будешь освобожден», — сказал Иосиф одному из них. «Прошу тебя, не забудь тогда обо мне и попроси, чтобы меня тоже освободили». Человек этот был виночерпием у фараона и подносил вино к столу фараона. Прошло 3 дня, и виночерпие действительно освободили из тюрьмы, и он снова стал служить фараону. Но прошло 2 года, а Иосиф все еще был в тюрьме. Как-то раз фараону приснился необыкновенный сон, и никто не знал, что этот сон обозначает. И тут виночерпий вспомнил про Иосифа. «Я знаю человека, который может истолковать тебе твой сон», — сказал он фараону. «Его Бог помогает ему». Фараон приказал привести Иосифа. «Мне приснился странный сон», — начал фараон. «И мой слуга сказал, что ты можешь истолковать его». «Мой Бог поможет мне», — отвечал Иосиф. Фараон видел во сне, что он стоит на берегу большой реки и видит, как 7 упитанных коров выходят из воды и начинают пастись. Потом он увидел 7 тощих, худых коров, тоже вышедших из воды. Эти худые коровы сожрали 7 упитанных коров, но остались такими же худыми. И тут фараон проснулся. «Если бы я знал, что означает этот сон», — воскликнул фараон. Иосиф отвечал фараону: «Бог хочет возвестить фараону, что 7 лет подряд будет хороший урожай, и во всей земле египетской будет изобилие. Ты должен все эти годы копить излишки зерна, так как затем наступят 7 неурожайных лет, и люди будут голодать». «Я рад, что Бог возвестил нам об этом», — сказал фараон. «Мы сделаем большие запасы зерна. Для этого нам нужен мудрый человек, который бы возглавил это дело. Я решил поставить тебя на эту должность». Так Иосиф стал 2-м человеком в Египте после фараона. В хорошие урожайные годы он собирал зерно в житнице, а когда наступили тяжелые неурожайные годы, люди приходили к Иосифу и покупали у него хлеб. Даже из других стран приходили люди, чтобы купить хлеба. И в земле Ханаанской, где жили отец и братья Иосифа, тоже наступило тяжелое время. Урожай был плохим, и люди начали голодать. Однажды, когда Иосиф был занят в житницах зерном, он увидел, что в дверь входят его братья. Они не узнали Иосифа и не думали, что этот важный господин, к которому они пришли за хлебом, их родной брат Иосиф. Иосиф не сказал им, что узнал их. Он хотел проверить, остались ли они еще такими же злыми, как раньше. Но когда Иосиф убедился, что его братья раскаялись в том, что продали его, он открылся им, сказав,

Он укрылся в таком месте, где никто не знал его. Там он нанялся работать пастухом. Когда он пас овец, он много думал об израильском народе и его судьбе. Однажды, когда Моисей пас овец, он увидел вдали куст, весь в огне, но не сгоравший в нем. «Как странно», — подумал он, — «листья хотя и горят, но остаются по-прежнему зелеными». И вдруг он услышал голос: «Моисей, слушай меня, я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Я вижу, как народ мой страдает. Ты должен вывести его из Египта. Пойди и говори с фараоном от моего имени». Моисей испугался. «Фараон не послушает меня, — сказал он, — и он не поверит, что ты, Господи, говорил со мной». Но Бог повелел Моисею пойти к фараону вместе с Аароном, братом Моисея. Они послушались его и пошли. «Мы говорим от имени Бога, — сказали они. — Наш Бог говорит тебе: отпусти народ мой из Египта». «Я не знаю вашего Бога, — ответил фараон, — и не отпущу народ ваш». И фараон отдал приказ, чтобы израильтянам дали еще больше работы, еще более тяжелую. Но Бог сказал Моисею и Аарону, что он заставит фараона отпустить израильтян. «Если ты не отпустишь нас, то вода в реке превратится в кровь», — сказал Моисей фараону. Фараон не послушался Моисея. И тогда Бог превратил воду в кровь. «Я все равно не отпущу израильский народ! — вскричал фараон в гневе. Но Бог обещал Моисею вывести их из Египта. Моисей снова пришел к фараону и сказал: «Так говорит наш Бог: отпусти народ мой». Но фараон разгневался еще больше и не захотел слушать Моисея. Тогда жабы, жившие в реке, вышли из реки. Они заполонили все улицы, дома и дворец фараона. Увидев это, фараон сказал Моисею: «Хорошо, скажи израильтянам, что я отпускаю их». И тут же все жабы исчезли. Но когда жабы ушли из города, фараон передумал и не отпустил израильтян из Египта. Тогда Бог напустил на Египет полчища оводов, которые беспощадно жалили людей и животных. «Я отпускаю израильтян! — вскричал фараон. Но как только оводы исчезли, он снова передумал и не отпустил народ израильский. Тогда Бог наслал на Египет моровую язву. Моровая язва поразила весь скот египтян, а скот израильтян не тронула. «Пусть уходят!» — приказал фараон. Как только моровая язва исчезла, фараон снова переменил свое решение. «Вы должны остаться здесь», — сказал он. Моисей и Аарон сказали фараону: «Если ты не отпустишь наш народ, то на землю египетскую обрушится страшная буря с градом, подобно которой не было до сих пор в Египте». Но фараон не внял их словам. И вот поднялась страшная буря с градом. Град побил все растения и все живое в поле, кроме тех мест, где жили израильтяне. «Я отпускаю вас», — сказал фараон. Но как только буря утихла, фараон снова переменил свое решение. Моисей сказал фараону, что Бог нашлет на Египет саранчу, которая уничтожит все злаки и траву, и все плоды древесные. И так случилось, по слову его. Потом Бог наслал на всю землю густую тьму. 3 дня днем было темно, как ночью. После всех этих бедствий фараон обещал отпустить израильтян. Но как только все прошло, он снова изменил свое решение. И тогда Бог сказал Моисею: «Скажи израильтянам, чтобы они готовились к исходу из земли египетской. Скажи фараону, что в полночь я приду в Египет, и за то, что они не послушались меня, всякий первенец в египетских семьях умрет в эту ночь». Моисей сказал израильтянам, чтобы они пометили косяки дверей своих домов кровью ягненка. Таким образом, жилища израильтян будут помечены, чтобы отличить их от египетских жилищ. И тогда первенцы израильских семей не умрут от кары Божией. Все израильтяне сделали так, и их первенцы были спасены. Наконец, фараон стал просить Моисея увести из Египта израильский народ. «Бог наслал на нас такие страшные напасти. Уходите в свою землю», — сказал он. Так Бог вывел свой народ из Египта. Он сам указывал ему путь днем в виде облачного столпа, который двигался перед ними, ночью в виде огненного столпа, освещавшего им путь, чтобы они не сбились с дороги. Теперь наконец израильтяне были на пути в землю ханаанскую, землю, обещанную им Богом. На пути в землю обетованную. Народ израильский долгие годы жил в Египте, но израильтяне хотели жить в своей стране, земле ханаанской. В Египте они были рабами, и фараон не хотел отпускать их. Тогда Бог дал народу израильскому вождя по имени Моисей. Бог через Моисея заставил фараона наконец сказать: «Вы можете идти в свою землю». И Моисей вывел народ израильский из Египта. Но фараон тем временем снова переменил свое решение. И вот во время пути израильтяне вдруг услышали за собой топот копыт. Это их догоняли египтяне. Среди израильтян поднялся переполох. Они не знали, что делать. На их пути простиралось широкое море. Люди в смятении смотрели на Моисея. «Не бойтесь», — сказал Моисей. «Вы увидите сейчас, что сделает Бог, чтобы спасти нас». И простер Моисей свой посох над водой. И Бог послал сильный ветер, который дул всю ночь, и разделил воду так, что посреди воды образовалась суша. Израильтяне поспешно двинулись вперед, и все благополучно перешли на другой берег. Но как только египтяне попытались пройти по этой же суше, воды сомкнулись, и они утонули. Израильтяне были спасены. Они пели и танцевали от радости и продолжали свой путь. Шли они очень долго. Их путь проходил через пустыню. В народе началось недовольство. «Что мы будем есть и пить в пустыне?» — роптали люди. «Доверьтесь мне», — сказал им Бог. И на утро они увидели, что вся земля покрыта чем-то вроде инея. Оно было вкусно и напоминало медовое печенье. Люди назвали пищу манной, и Бог посылал им эту еду каждое утро. Однажды Бог сказал Моисею: «Я хочу сказать тебе, как должны жить люди, чтобы исполнить волю мою». Израильтяне разбили у подножья горы Синай лагерь. Моисей же взошел на вершину горы, чтобы услышать от Бога его волю. И Бог дал Моисею закон, по которому должны были жить люди. Этот закон содержал в себе 10 заповедей Божиих. Долго Моисей не возвращался с вершины горы, где он говорил с Богом, и люди устали его ждать. Они начали роптать и стали говорить: «Зачем нам Бог, которого мы не видим?» Они собрали золотые кольца, серьги и другие украшения и отлили себе золотого тельца. «Вот наш Бог!» — сказали люди. И все начали плясать вокруг золотого тельца. Когда Моисей сошел с горы, он сильно разгневался, увидев, что израильтяне поклоняются золотому тельцу. Он в гневе разбил тельца на мелкие кусочки. Израильтяне признались, что согрешили, поклоняясь золотому тельцу, и были сильно огорчены. Отныне они обещали соблюдать заповеди и жить по закону Божию. И повелел Бог Моисею поставить особый шатер. Моисей поставил шатер посреди лагеря, чтобы каждый мог его видеть. Шатер Бога был очень красивым. Моисей назвал его Скинией. Внутри шатра было место, где хранились заповеди Божии. Заповеди были положены в ковчег из чистого золота. К Крышку ковчега украшали два херувима с распростертыми крыльями. Отныне, куда бы израильтяне ни пошли, они брали с собой скинию с ковчегом, чтобы всегда помнить о Боге. И вот однажды, после долгого пути, Бог сказал Моисею: «На той стороне реки находится земля ханаанская, земля, которую я обещал моему народу. Пошли туда несколько человек, чтобы они увидели эту землю и рассказали о ней другим». Моисей послал 12 человек посмотреть землю. Люди вернулись оттуда с большими корзинами, полными разных фруктов. «Это прекрасная страна», — сказали люди, вернувшиеся из Ханаана. «Но мы не можем войти в нее, потому что там живут великаны». Но двое из них по имени Иисус Навин и Халев сказали: «Мы не должны ничего бояться, потому что с нами Бог». Но израильтяне не стали слушать их. «Мы не пойдем сражаться с великанами», — заявили они. «Давайте лучше изберем нового вождя и вернемся в Египет». «Когда же вы научитесь доверять мне?» — воззвал к людям Бог. «Вы видели, что я заботился о вас все это время, не оставлял вас в пути и всегда исполнял свои обещания, и вы все еще не хотите верить мне. Так живите же в пустыне еще 40 лет». Но ничто не могло прекратить недовольство и ропоты израильтян, и тогда Бог наслал на них ядовитых змей, которые жалили людей, и множество людей умерло от их укусов. «Это Бог наказал нас за наше непослушание», — возопили люди и начали молить Бога, чтобы Он простил их. И сказал Бог Моисею: «Сделай медного змея и прикрепи его к высокому шесту». Моисей сделал все по повелению Бога и затем обратился к народу: «Бог говорит вам, чтобы вы доверяли ему. Пусть всякий, кого укусит змея, посмотрит на этого медного змея, и он будет исцелен». Люди так и сделали. Все, кто поверил Богу, исцелялись. И все-таки израильтяне не верили Богу, что Он приведет их в землю обетованную. Моисей состарился и не мог уже быть их вождем. И Бог сказал Моисею, что новым вождем израильтян будет Иисус Навин. Тогда Моисей вывел Иисуса Навина перед народом и объявил всем, что отныне он будет их новым вождем. «Это человек, избранный Богом, и он приведет вас в обетованную землю», — сказал Моисей. Вскоре Моисей умер. Люди были очень опечалены его смертью и плакали о нем, ведь Моисей был их вождем многие годы. Теперь люди поняли, что они должны доверять Богу, и они были готовы следовать за Иисусом Навином, который должен был привести их в землю ханаанскую, обетованную Богом. Битва за Иерихон. Израильтяне разбили лагерь на берегу реки Иордан. На другом берегу реки начиналась земля Ханаанская. Бог обещал эту землю израильскому народу. Многие годы на пути к обетованной земле израильтяне провели в пустыне. И вот, наконец, земля обетованная была у них перед глазами. Бог сказал Иисусу Навину: «Я даю вам эту землю, если вы будете послушны мне. Я буду с тобою, как я был с Моисеем. Поэтому ничто не должно устрашать вас. Я не оставлю вас». Иисус Навин был рад, что Бог говорил с ним, потому что он знал, что израильтянам придется сразиться с народом, который жил в земле Ханаанской. Иисус Навин обратился к народу: «Будьте готовы, мы отправляемся в землю Ханаанскую». Все израильтяне обрадовались этому известию. Они начали разбирать шатры и укладывать свои вещи. Иисус Навин выбрал двух человек, которые должны были проникнуть в землю Ханаанскую и разузнать все о ее жителях. «Мы будем готовиться к переправе через реку», — сказал Иисус Навин, «а вы двое идите в город Иерихон и узнайте там все нужные сведения». Разведчики переправились через реку и проникли в город. Иерихон был хорошо укрепленным городом с высокими стенами и крепкими воротами. В Иерихоне они встретили женщину по имени Раав, которая жила в доме, прилегавшем к городской стене. Царь Иерихона узнал, что чужие люди проникли в город, и послал своих солдат схватить их. Но Раав спрятала израильтян в снопах льна на крыше. «Я слышала о многих чудесах, которые совершил ваш Бог», — сказала Раав разведчикам. «Обещайте мне, что вы сохраните мне жизнь, когда войдете в город». Они обещали ей это. Когда стало темно, Раав помогла им покинуть город. Израильтяне благополучно вернулись в свой лагерь. Народ был готов к переправе. Но через реку не было моста, а у израильтян не было лодок. Тогда люди, несшие ковчег Завета Божия, пошли первыми. Весь ковчег был покрыт золотом и сиял на солнце. Как только они вошли в Иордан, вода остановила свое течение. Люди, несшие ковчег, стояли посреди реки, пока весь народ не перешел через Иордан. Наконец, израильтяне ступили на землю Ханаанскую. Они возблагодарили Бога за то, что Он помог им перейти через Иордан. Иисус Навин велел принести из Иордана 12 больших камней. Когда принесли камни и уложили их, Иисус Навин сказал: «Отныне всякий человек, проходящий мимо, будет видеть эти камни. Они положены здесь в память о том, как Бог провел народ израильский через Иордан». Иисус Навин вместе со всем народом направился к Иерихону. Стены Иерихона были очень высокими, и ворота крепко заперты. «Я отдам вам этот город», — сказал Бог Иисусу Навину, «но только на седьмой день. В течение 6 дней вы должны будете обходить город. 7 человек, трубя в трубы, будут идти перед ковчегом завета. Воины, следующие за ковчегом, должны идти молча. На 7-й день вы обойдете вокруг города 7 раз. Люди, идущие за ковчегом, должны громко закричать, и город будет ваш». Иисус Навин сделал все по Слову Божию. Каждый день в течение 6 дней израильтяне обходили с ковчегом завета Иерихон. Жители города смотрели на них с городских стен. Первыми шли люди, громко трубившие в трубы. Звуки труб разносились далеко вокруг. За трубачами следовали люди, несшие ковчег завета. За ковчегом молча шли остальные израильтяне. На 7-й день израильтяне обошли город 6 раз. Жители Иерихона были сильно напуганы. Они не могли понять действий армии израильтян. Наконец, обходя Иерихон в 7-й раз, Иисус приказал своим людям громко закричать. Все были рады этому приказу, ведь им пришлось так долго молчать. И когда израильтяне громко закричали, стены Иерихона рухнули. Израильтяне победоносно вошли в город и взяли его, как Бог сказал им. «Теперь идите и исполните свое обещание», — сказал Иисус Навин разведчикам, которых спасла Раав. «Потом мы должны разрушить Иерихон». Так израильтяне выиграли свою первую битву в обетованной им Богом стране. Иисус Навин знал, что израильский народ всегда должен доверять Богу. «В будущем нам предстоит еще много битв», — сказал он, обращаясь к народу. «Но нам нечего страшиться, потому что Бог обещал быть с нами».